Глава 8. Внесение поправок в историю вашего здоровья. С течением времени ваша история здоровья будет меняться. Будете ли вы ей довольны? Будет ли она для вас приемлемой или даже приятной, несмотря на то, что события внутри нее могут оказаться не такими, как вы надеялись? Иногда непредвиденные события в корне меняют историю здоровья человека. Произошедшее невозможно отрицать. Его нужно интегрировать в историю. Более того, невозможно не замечать, что ваша история здоровья меняется по мере того, как вы становитесь старше. Ваши клетки, органы и кости постепенно состарятся, несмотря на все усилия. Теломеры, концевые участки ваших хромосом, станут короче, сокращая количество раз, которые ваши клетки смогут воспроизводиться и приближая вас к окончанию вашего физического пребывания в этом мире. Однако один аспект вашей истории здоровья вы будете контролировать всегда – то, как вы ее рассказываете. Вы можете принять решение смотреть на потери или старение как на признаки того, что вам нужно еще решительнее стремиться к здоровому образу жизни и снижению эмоционального стресса. Вы всегда можете написать новую, более приятную историю здоровья, даже если ваше здоровье ухудшится. Вы можете не испытать того, что надеялись испытать, но у вас больше власти над своей историей, чем может показаться на первый взгляд. Старение неизбежно. Травмы и несчастные случаи случаются, а болезни поражают людей, у которых, казалось, не было к ним никакой предрасположенности. Несмотря на это, что бы ни случилось в вашей истории здоровья, только вы решаете, какие потери и изменения вы можете принять, а с какими продолжите бороться. У вас есть много вариантов, когда вы решаете, на чем сфокусироваться и как переписать свою историю здоровья. Здоровый подход, здоровое старение. В области старения и естественной трансформации истории здоровья не все так плохо. Недавние исследования Американской психологической ассоциации показали, что поколения, родившиеся в 50-х-60-х годах, субъективно меньше подвержено стрессу, чем более молодые люди, а еще более старшее поколение, люди старше 75 лет, подвержено стрессу и того меньше. Опрос, проведенный Институтом Гэллопа в 2014 году, показал, что по сравнению с более молодыми людьми, люди старше 65 лет чаще находятся в отношениях с партнером, который их поддерживает, имеют лучшие социальные связи, лучшую физическую выносливость и ощущение финансовой стабильности. Исследование центра Pew Research показало, что люди в возрасте с 18 до 64 лет ожидают, что с возрастом будут сталкиваться с неприятными ситуациями, такими как проблемы с оплатой счетов, одиночество, ощущение, что ты обуза для родных, отсутствие половой жизни и тяжелые заболевания. Однако люди, которым 65 уже исполнилось, сообщают, что они сталкиваются с этими ситуациями значительно реже, чем кажется молодым. Например, опрос показал, что 57% молодой группы ожидают, что с возрастом утратят память, но только 25% старшей группы на самом деле столкнулись с этой проблемой. Более того, многие люди старшего возраста утверждают, что они счастливее, чем были раньше, несмотря на симптомы старения или проблемы со здоровьем. Они приписывают это умению ценить простые радости жизни. Работу в саду, бокал вина или неспешную прогулку, общение с собакой либо кошкой или наблюдение за играющими детьми. Их точка зрения на то, что на самом деле имеет значение, подсказывает им написать историю жизни под названием «Каждый день подарок» или «Жизнь – это всегда потрясающее приключение, в ней всегда есть чему научиться». И жить согласно этой истории. Как индивиды, мы можем прикладывать серьезные усилия, чтобы контролировать стресс в своей жизни, и это позволяет нам снизить губительное воздействие стресса на наш организм. Мы также можем использовать мудрость, накопленную за многие годы жизненного опыта, чтобы посмотреть на свое здоровье по-новому, с точки зрения общей истории нашей жизни. В результате этих усилий нам может стать легче принять перемены в своей внешности, боли и неприятные ощущения, а также меньшую гибкость и чувство равновесия. То, что мы утратили, можно рассматривать в контексте того, что мы приобрели. спокойное принятие себя, умение общаться с людьми, большая ясность относительно того, что мы хотим испытывать, экспертные знания в интересующих нас областях благодаря многим годам практики и изучения вопроса, гордость своими достижениями, более глубокое ощущение связи с духом и так далее. Принятие того, что вы не можете изменить. Когда вы больше концентрируетесь на своем здоровье и на том, что вы можете сделать, чтобы изменить его к лучшему, вам может стать проще принять то, что вы изменить не в состоянии. Вы также можете обнаружить, что работа над другими аспектами вашей истории, такими как духовный рост, карьера или любимое дело, помогает вам почувствовать свое предназначение, а благодаря ему вы начинаете в ином контексте видеть любые проблемы со здоровьем. Когда мы становимся старше, многие из нас начинают испытывать последствия тех вредных привычек, которым мы, возможно, предавались много лет. Пересматривая свою историю здоровья, вы можете решить принять и простить себя за решения, принятые вами в прошлом. Возможно, вам придется отказаться от дурных привычек, которые прежде казались относительно невинными, потому что теперь вы видите, какую за них приходится платить цену. Вы можете суметь остановить происходящие перемены или даже исправить нанесенный организму ущерб, во всяком случае, до какой-то степени. Например, некоторые повреждения, нанесенные коже солнечными лучами, восстанавливаются. Можно хирургическим путем заменить изношенные и разрушившиеся колени, тазобедренные и плечевые суставы, что позволит вам избавиться от боли, стать активнее и гибче. Шунтирование может вернуть артерии к прежнему здоровому функциональному состоянию. После этого остается самое сложное – порвать с теми вредными привычками, которые изначально привели к закупорке артерий или повреждению суставов и кожи. У некоторых людей есть доступ к процедурам и лекарствам, которые могут улучшить их здоровье, но они не спешат ими воспользоваться из-за своих чувств по поводу старения и проявления признаков возраста на коже и в состоянии организма. Например, мужчина может считать, что хирургически корректировать обвисшие веки тщеславно, но это состояние может отрицательно сказываться на зрении, так что операция может не иметь никакого отношения к тщеславию. Женщина может чувствовать себя глупо из-за желания выглядеть моложе и сомневаться, нужно ли ей менять внешность, но исследуя скрытые темы своей истории, она может выяснить, что не хотела признаться себе в том, что на самом деле с предубеждением относится к старости. Если вы стесняетесь желания выглядеть моложе своего возраста, интенсивность этого чувства можно снизить, если вы глубже исследуете, почему сопротивляетесь и не хотите заняться образом собственного тела. Допустим, вы решите вступить в диалог со своим нежеланием носить слуховой аппарат, чтобы лучше слышать. Возможно, вы читали где-то, что потеря слуха может повлиять на вашу способность общаться с людьми и даже повысить риск депрессии. При помощи практик работы с расширенным сознанием и ведения дневника вы можете обнаружить, что не хотите дать шанс слуховому аппарату, потому что не хотите выглядеть старыми или неполноценными. Если вы взглянете прямо в лицо своим чувствам и убеждениям и по-новому поработаете с мудростью и энергиями, которые скрываются в вашем бессознательном, вы можете более благосклонно отнестись к возможности носить слуховой аппарат. Вы можете осознать, что выиграете больше, чем потеряете, и, возможно, вы сможете избавиться от какой-то части своего дискомфорта по поводу старения. Большинство людей, вероятно, согласились бы, что когда речь заходит о старении, они не против потерпеть некоторые болезненные ощущения или незначительные недомогания, которые их отчасти ограничат, если все равно смогут продолжать с удовольствием заниматься большинством своих любимых занятий. Готовясь к тому, что ваша история здоровья изменится, а она неизбежно изменится, вы не обязаны отказываться от желания в будущем иметь хорошее здоровье. Вам просто нужно быть более реалистичными и признавать, что некоторые факторы влияния на вашу историю здоровья вы не можете полностью контролировать. Лайл, один из участников моего семинара, пришел на занятия просто потому, что хотел с возрастом сохранить удовлетворительную историю здоровья. Он сказал мне, что шаманские путешествия в сочетании с ведением диалогов с проблемами со здоровьем помогли ему по-новому задуматься о своем здоровье и долголетии. Раньше он не волновался о здоровье, но, осознав правду о том, что может ожидать его в будущем, он смог обсудить свое здоровье с семьей. Вместе они смогли решить, что будут делать, если с возрастом Лайл станет зависим от своей семьи по состоянию здоровья. Честность с собой в вопросах состояния вашего здоровья прямо сейчас и прогнозов на будущее может быть важнее, чем вам кажется. Посмотрите на то, что происходит с серьезно и смертельно больными людьми, когда они получают паллиативное лечение или даже попадают в хоспис. Паллиативное лечение направлено не на то, чтобы вылечить пациента, а на то, чтобы облегчить его самочувствие. Хосписное лечение направлено на то же самое, но хосписы предназначены для смертельно больных людей, которые, как предполагается, проживут не дольше полугода. Некоторые исследования показывают, что у пациентов, которые начали получать паллиативное или хосписное лечение, повышается не только качество жизни, но и ее продолжительность. Мы не знаем, почему так происходит. Возможно, когда мы получаем паллиативное или хосписное лечение и больше внимания обращаем на то, что ценим, например, общение с любимыми людьми, это способствует здоровью и продолжительности жизни. Возможно, когда мы готовимся к возможности смерти, это помогает нам написать и претворить в жизнь новую, более удовлетворительную историю здоровья, в то время как, отрицая серьезность своего состояния и не желая помириться с близкими и исцелить свои собственные раны, мы ухудшаем свое состояние и приближаем конец. Я видел людей, больных раком четвертой стадии, которые используют практики расширения сознания и ведения дневника, чтобы написать новую историю здоровья и создать новые отношения со своей болезнью. Они меньше фокусируются на том, чтобы найти средства от своей болезни и преодолеть ее, и больше на том, как довести до конца все важные дела, связанные с близкими людьми, например, обсудить с ними важные темы, которые раньше оставались за кадром. Они говорят своим близким о том, как любят их, просят у них прощения и, в свою очередь, прощают их. Я вспоминаю одного человека по имени Вильям, который рассказал мне, что, посмотрев на свою жизнь более широко, сумел принять свое положение, все свои достижения и провалы, а также тот факт, что ему, возможно, осталось не так долго жить. Он сказал, что до своей неизлечимой болезни никак не мог посмотреть на жизнь подобным образом. Вильям объяснил, что теперь он чувствует себя более любящим, когда ведет непростые разговоры с родными. Он начал писать стихи, чтобы выразить те глубокие чувства, которые осознал в себе. Вильям сказал мне, что по-прежнему считает свой рак противником, которого хочет победить. Но теперь он видит его и как катализатор, помогающий ему жить более полной жизнью и лучше выражать себя, испытывая меньше гнева по поводу своего положения. Закончив сессию со мной, Вильям объявил, что собирается отправиться на долгую прогулку вдоль озера Мичиган, на берегу которого расположен мой офис. Во время сессии он выглядел полным сил и позитивной энергии. Пару недель спустя он умер, до самого конца сохранив физическую силу и позитивное отношение к жизни. Подобные истории напоминают нам, что мы можем стараться выражать свои чувства и вести полную оптимистичную жизнь прямо сейчас, независимо от тех проблем со здоровьем, которые у нас есть или могут возникнуть в будущем. Помните, что соавтором вашей истории всегда выступает источник. Вы не можете контролировать каждый ее аспект. У вас может начаться болезнь или состояние, которое понизит качество вашей жизни и сократят ее длительность, однако вы можете обнаружить, что справляетесь с симптомами лучше, чем можно было ожидать, и прожить значительно дольше, чем вам предсказывали врачи. В любой момент вы можете решить пересмотреть историю своего здоровья, чтобы включить в нее любые произошедшие изменения. Более реалистичная история поможет вам почувствовать себя комфортнее с точки зрения равновесия между тем, что вы можете изменить, и тем, что вам нужно принять. Старение, истории здоровья и темы. Стоит повторить, что только четверть людей в возрасте старше 65 лет испытывают проблемы с памятью. Только 14% теряют способность безопасно водить машину. Люди старше 75 обычно утверждают, что чувствуют себя моложе, чем когда им было 65. Эта статистика, которую приводит Wall Street Journal, противоречит многим негативно окрашенным историям о старении и здоровье, которые мы слышим. Тревожные истории о старении встречаются в кино и новостях. Их подкрепляет общение с людьми, которые интернализировали это отношение к старости. Аналогичным образом истории, которые мы слышим о раке, диабете, рассеянном склерозе и других серьезных заболеваниях, часто звучат негативно и рассказывают о потерях и страданиях, а не о том, как можно продолжать получать удовольствие от жизни, несмотря на болезнь. И тем не менее, история о жизни с раком может быть историей об открытии своего истинного призвания, о преодолении старых травм, о создании сообщества единомышленников и развитии в себе чувства предназначения и смысла жизни. История о жизни с болью и недомоганиями, связанными со старением, может быть историей о преодолении склонности к пессимизму и превращению в оптимиста в зрелом возрасте. Если бы в вашей истории здоровья была глава о старении, какими были бы ее темы? Принятие, сопротивление, отрицание, гордость, неловкость, авантюризм? Какие слова наилучшим образом подытоживают ваши убеждения относительно старения? «Я боюсь, что меня начнут воспринимать как лишнего человека, отжившего свое, пережившего свой расцвет. Я страшусь утратить свою внешнюю привлекательность. На старости лет поздно переучиваться. Я всеми силами буду бороться со старением. Я не состарюсь раньше своего времени. Я не старею. Я становлюсь лучше, как вино. Пока мой врач не найдет в моих анализах ничего плохого, я не буду думать о старости». Проблемы со здоровьем, обыкновенно возникающие в процессе старения, боли, слабость, проблемы с дыханием, утрата гибкости и так далее, не обязаны быть центральной темой тех историй здоровья, которые мы пишем для себя. Новые темы, такие как упорство, беззаботность и любопытство, могут вытеснить такие темы, как страдание, страх и виктимность. Иногда у нас возникают новые проблемы со здоровьем, и состояние здоровья ухудшается. В ретроспективе, глядя на темы своей истории, связанные с облегчением симптомов заболевания, вы можете увидеть в них что-то общее с темой старения. Подходят ли вам эти темы, или же вы хотели бы их изменить? Например, хотите ли вы вступить в диалог со своим сопротивлением старению, чтобы узнать, как оно влияет на ваше здоровье? «Я не состарюсь раньше своего времени» может казаться вам хорошим убеждением, но вы можете не знать, каким образом сопротивление старению влияет на вас отрицательно. Отрицание того, что недавно вы ощутили физическую слабость или дисбаланс, которые могут быть симптомами развивающейся болезни, вот пример того, как ваше сопротивление может превратиться в проблему. Проверив эти симптомы у врача, вы можете остановить проблему в зародыше и даже полностью восстановить здоровье, в то время как отрицание и сопротивление приведут только к дальнейшему ухудшению. Возможно, вам нужны новые отношения со своим сопротивлением старению, такие, которые будут служить вам на благо. А возможно, вы осознаете, что вам нужно поработать с темой принятия или честности. Насколько вам комфортно со своей историей здоровья? Реалистична ли она для вас? И если нет, то хотите ли вы ее пересмотреть? Вам может быть очень трудно поддерживать те привычки, которые вы хотели включить в свою новую историю, и не менее трудно избавиться от старых, тех, которые вы признали вредными и ненужными. Вы можете исследовать разные подходы к своему заболеванию и поставить себе новые цели в рамках новой истории здоровья. Но даже при этом, безусловно, будут дни, когда вам будет казаться, что новая история здоровья не проявляется в вашей жизни так, как вы ожидали. Подключение к знаниям и энергиям, которые содержатся в вашем бессознательном, может быть недостаточно, чтобы восстановить здоровье до прежнего уровня или существенно замедлить разрушительные процессы в организме. Возможно, история здоровья, которую вы написали для себя, более нереалистична, и вы поняли, что хотели бы написать новую историю, в которой вы принимаете свои ограничения. Возможно, вы недооценили, насколько лучшей могла бы быть ваша история здоровья и хотели бы сделать ее еще оптимистичней. Если это так, то вы можете выполнить следующее дневниковое упражнение, чтобы переписать свою историю здоровья. Дневниковое упражнение. Перепишите свою историю здоровья. Ранее, когда вы писали свою новую историю здоровья, я рекомендовал вам быть амбициозными и оптимистичными относительно того, какой она может быть. Перечитайте то, что вы написали. Затем поразмыслите над прочитанным, отвечая в своем дневнике на предложенные вопросы. Если вы начали реализовывать свою новую историю здоровья, то есть ли у нее какие-то аспекты, которые вам не подходят? Если да, то какие? Произошли ли с вами те изменения, на которые вы надеялись? Если нет, то как вы думаете, почему? Какие темы сейчас очевидны в вашей истории здоровья? Например, испытываете ли вы сопротивление, нетерпение, отрицание? Хотите ли вы изменить темы своей истории здоровья? Если да, то какие темы вы бы предпочли? Какие архетипические энергии могли бы помочь вам привнести в свою историю эти новые темы? Сложно ли вам изменить некоторые свои привычки? Что вы узнали об этих привычках? Открыты ли вы для дополнительной работы со своим бессознательным, чтобы обсудить свою неспособность изменить некоторые привычки? Есть ли у вас привычки, которые вы могли бы заменить лучшими, более здоровыми вариантами? Например, если вы едите какую-то вредную еду перед сном, есть ли что-то еще, что вы могли бы делать, чтобы расслабиться и побаловать себя? Влияет ли на ваше настроение и энергию недостаток качественного сна? Нужно ли вам включить в новую историю своего здоровья больше сна и отдыха? Какой была бы ваша жизнь, если бы вы больше отдыхали и так не загоняли бы себя? Боитесь ли вы, что осуществление вашей новой истории здоровья на практике потребует слишком больших усилий и утомит вас? Пересматривая новую историю здоровья, которую вы для себя написали, считаете ли вы ее реалистичной? И нужно ли ей быть реалистичной? Есть ли какие-то преимущества у нереалистичной, амбициозной новой истории здоровья? Если да, то какие? Есть ли в этой книге какие-то практики работы с измененным состоянием сознания, которые вы теперь хотели бы использовать, чтобы пообщаться с мудростью и энергиями в своем бессознательном? Например, хотите ли вы встретиться и поговорить со своим сопротивлением, отрицанием, с привычками, от которых вам сложно отказаться, и так далее? Предположим, вы были амбициозны, когда писали свою новую историю здоровья и поставили себе цель сбросить 15 килограммов и не набрать их обратно. Вы стали правильнее питаться и больше двигаться, сбросили 3 килограмма и не набрали их обратно. Но теперь вы сомневаетесь, реалистична ли ваша изначальная цель? Вы можете использовать техники и стратегии, которые помогают вам не терять из виду свое поведение, так, чтобы вы придерживались своих новых хороших привычек. Есть больше овощей с каждым приемом пищи, почти каждый день заниматься аэробными упражнениями или наращивать мышечную массу, чтобы сжигать больше калорий. Вы можете решить внести в свою жизнь еще какие-то небольшие изменения, чтобы сбросить еще больше. Возможно, вы никогда не сможете достичь своей цели и сбросить все 15 килограммов. Но, может быть, вы сбросите 5 килограммов и даже больше, если измените свою историю здоровья и осуществите ее. Ваша история здоровья может иметь тему нетерпения, потому что у вас уходит много времени, чтобы восстановиться после травмы или сбросить лишний вес. Задержки могут ужасно расстраивать вас, потому что вы нетерпеливы. Возможно, вам нужно взглянуть в лицо своей нетерпеливости и узнать о ней больше, например, при помощи диалога. Вы также можете попробовать вступить в диалог со своим лишним весом, раком или другим заболеванием, либо же со своим внутренним целителем. Пусть интуиция подскажет вам, кому из них вы больше всего хотите задать вопросы и к кому скорее прислушаетесь. Подумайте также о возможности вступить в диалог с каждой из этих сущностей, чтобы посмотреть, удастся ли вам получить разные знания. Если вы обнаружите, что вам сложно решить, принять свою болезнь или сопротивляться ей, помните, что принятие не означает, что вы сдаетесь и отказываетесь от намерения сохранить или улучшить свой сегодняшний уровень здоровья. Нетерпеливость может напоминать вам о том, какова ваша текущая история здоровья и о возможности ее изменить. Если вы недовольны своей историей здоровья, вы всегда можете ее пересмотреть. Однако не исключено, что изменить вам нужно не историю здоровья, а свои отношения с терпением. Возможно, оно многому сумеет вас научить. Любая духовная практика, которая помогает установить контакт с собственным энергетическим полем, очистить его от заторов и вновь наполнить светом, способствует укреплению духовного и энергетического иммунитета. Когда вы меняете свою историю здоровья, попробуйте задуматься над темой иммунитета. Делаете ли вы все необходимое, чтобы поддерживать не только сильную иммунную систему своего организма, но и мощную психологическую иммунную систему, которая позволяет вам справляться с эмоциональными и ментальными факторами стресса. Опять же, сложности духовного порядка, такие как ощущение отсутствия предназначения или смысла в жизни, проще переносятся, если у вас сильный духовный иммунитет, то есть вы регулярно ощущаете связь с источником и собственной духовностью. Когда ваша духовная иммунная система сильна, вы признаете свою энергетическую природу, уважаете ее и принимаете такие решения, которые укрепляют иммунитет вашего энергетического поля. Один из способов укрепить иммунитет своего энергетического поля – очищение энергетического тела. Как я уже говорил, я надеюсь, что вы будете выполнять эту практику перед тем, как использовать практики расширения сознания из этой книги, но вы можете также выполнять ее регулярно саму по себе. Любая духовная практика, которая помогает вам установить контакт с собственным энергетическим полем, очистить его от заторов и вновь наполнить светом, способствует укреплению духовного и энергетического иммунитета и может помочь вам избежать возникновения болезней в физическом теле. Мы уже говорили о чакрах. Это энергетические воронки, которые идут от энергетического тела, окружающего вас, к вашему физическому телу, входя в него в определенных точках. Приведенная ниже практика очищения может помочь вам оптимизировать работу ваших чакр и укрепить энергетический иммунитет. Возможно, что такая энергетическая настройка поможет вам поддерживать и физический иммунитет. Я часто использую эту практику, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие, а также чтобы убедиться, что у той истории здоровья, которой я хочу следовать, достаточно энергии. Практика работы с измененным состоянием сознания. Очищение чакр. Лягте и сосредоточьтесь на своей первой, корневой чакре, расположенной в промежности у основания позвоночника. Начните чистить эту чакру или энергетическую воронку, используя ту руку, которой вы лучше владеете. Держите ладонь над промежностью. Направьте пальцы вниз так, чтобы между ними и промежностью оставалось несколько сантиметров. Пальцами вытяните всю тяжелую хаотическую энергию из центра вращающейся чакры. Для этого двигайте пальцами по кругу против часовой стрелки, как если бы часы лежали на вашем теле циферблатом вверх. Выполните это очищающее движение несколько раз. Пальцами соберите энергетический мусор и вытряхните его за пределы своего энергетического поля, представляя, что он возвращается в землю. Пусть интуиция подскажет вам, когда чакра очистится от энергетического мусора. Затем протяните руку вверх, захватите в нее чистый белый свет источника и направьте его в первую чакру. Когда закончите, пальцами раскрутите чакру по часовой стрелке, в том направлении, в котором она должна вращаться. По очереди проработайте все 7 чакр, очищая и укрепляя каждую из них. Вторую чакру, чуть ниже пупка, третью чакру, или солнечное сплетение, чуть ниже ребер, четвертую, в центре тела, параллельно сердцу, пятую, в горле, шестую, или третий глаз, в середине лба, и седьмую, на макушке. Очистив свои чакры, вы можете описать опыт в дневнике. Возникли ли у вас какие-то эмоции во время выполнения упражнения? Почувствовали ли вы энергию своих чакр? Возникли ли у вас какие-то ощущения, и если да, то что вы о них думаете? Пришли ли вам какие-то сообщения о вашем энергетическом поле или здоровье? Как вы себя почувствовали, когда закончили упражнение, по сравнению с тем, как чувствовали себя до него? Иммунитет защищает вас от тех внешних угроз для здоровья и благополучия, которые проникают в ваше тело или, с шаманской точки зрения, в ваше энергетическое поле. Важно также быть честными с собой в отношении тех вещей, которые вы делаете и которые не поддерживают вашу новую историю здоровья. Отрицание и мелкие решения, которые постепенно накапливаются. Принять сознательное решение вести себя иначе проще, когда вы определили те препятствия, мелкие или крупные, которые вам мешают. Отрицание может помешать вам решить проблемы со здоровьем, разобраться с которыми может быть проще, чем вы думаете. Если вы замечаете, что принимаете мелкие решения, которые противоречат той истории здоровья, которую вы хотите жить, и соглашаетесь, что эти решения постепенно накапливаются и складываются в помехи, которые вы сами же создали, то у вас больше шансов претворить свою новую историю здоровья в жизнь. Иногда отрицание возникает просто потому, что мы не обращаем внимания на противоречие между тем, что мы озвучиваем как свои намерения, и своими фактическими поступками. Когда я попытался внести изменения в свою историю здоровья, я поразился, какое количество решений я принимаю на автомате, не думая. Например, у меня в офисе на ресепшене часто стоит миска с конфетами, печеньем и другой едой, которую коллеги приносят на работу, чтобы поделиться друг с другом. Мне было нетрудно не трогать большинство печенья и конфет, потому что я не был голоден. Но один вид печенья, соленые претцели со сладким арахисовым маслом внутри, манили меня к себе каждый раз, как я проходил мимо. Ограничиться всего лишь парой штучек было трудно. То, что я забросил в рот несколько печеней, не оказывало немедленного дурного влияния на мое здоровье. Однако небольшие решения, которые мы принимаем раз за разом, имеют накопительный эффект. Я не хотел, чтобы в моей истории здоровья было переедание, и тем не менее шел к нему шаг за шагом, печенье за печеньем. Когда я осознал, сколько раз я ем это жирное и сладкое печенье в течение рабочего дня и недели, я принял сознательное решение не смотреть в сторону миски, в которой они обычно лежат. Теперь, проходя мимо этой миски, я могу положиться на свою силу воли. Суть не в том, чтобы ругать себя за неправильные решения. Суть в том, чтобы осознать паттерны поведения и постепенно их изменить. Как часто вы тянетесь к миске с печеньем, пропускаете ежедневную прогулку или еще как-то нарушаете обещание изменить свои плохие привычки? Осознаете ли вы все те мелкие решения, которые вы принимаете, не думая, и которые постепенно накапливаются? Чтобы привить себе новую привычку, иногда достаточно просто опознать плохую привычку и заменить ее хорошей. Можно попробовать каждый раз, проходя мимо стола с печеньем и конфетами, выполнять растяжку или останавливаться, чтобы улыбнуться и поприветствовать коллегу. Эта привычка помогает заменить бездумное запускание руки в миску. Работая над изменением своих привычек, вы можете попробовать соединить новую привычку, которую вы хотели бы себе привить, с приятным занятием или опытом. Если вы будете слушать любимую музыку или смотреть в окно на красивый вид, когда занимаетесь растяжкой, может оказаться, что вы даже предвкушаете занятия. Можете ли вы как-то упростить себе переход к новой привычке? Что вы можете сделать, чтобы избавиться от тех раздражителей, которые обычно заставляют вас уступить силе старой вредной привычки? Например, если обычно после долгого рабочего дня вы валитесь на диван и проводите час или около того перед телевизором, можете ли вы как-то усложнить для себя это времяпрепровождение? Можете ли вы сложить на диван предметы, которые вам придется сначала убрать, прежде чем сесть? Что если хранить пульт от телевизора максимально далеко от дивана? Может быть, уходя утром из дома, вы будете класть дневник и ручку на диван, чтобы вернуться и вспомнить, что перед ужином вы хотели поразмяться и сделать запись в дневнике. Сегодня люди все чаще используют мобильные устройства и приложения, чтобы не забывать заниматься теми вещами, которые они хотели бы превратить в привычку. Одна моя подруга заметила, что в ее телефоне есть приложение, которое считает, сколько шагов она сделала за день. Хотя она не собиралась считать шаги, теперь она регулярно проверяет телефон, чтобы посмотреть, сколько прошагала. Если она видит, что сегодня прошла меньше, чем вчера, у нее есть мотивация улучшить свои результаты. Вы можете попробовать использовать что-то похожее и даже вознаграждать себя за то, что продолжаете стремиться к своей цели, несмотря на то, что еще не получили долгосрочной отдачи. Вознаграждение может быть поход на концерт или в кино, или же выходной день, который вы проводите за любимым хобби. Некоторые небольшие изменения будет сложнее осуществить, чем другие, и вы можете осознать, что не признаетесь себе, как часто говорите «нет» новой привычке и «да» старой. Если вы не признаетесь себе, что сопротивляетесь изменениям, вам будет еще сложнее взять историю здоровья в свои руки, переписать ее и притворить новую историю в жизнь. Возможно, вам стоит регулярно уделять время размышлениям о том, как вы справляетесь со своими проблемами со здоровьем, что вы по их поводу ощущаете и каковы ваши убеждения. Вы можете преодолеть сопротивление и отрицание, участвуя в группе поддержки, ведя дневник и используя техники для получения знаний и энергии в трансперсональных мирах. Знаете ли вы о том, что ваша сила воли имеет ограниченное действие? Для того, чтобы приобрести новые привычки и придерживаться их, одной силы воли может быть недостаточно, когда эти новые привычки требуют от вас лишнего времени, ментальной энергии и подготовки. Допустим, вам надо что-то делать для своего здоровья несколько раз в день, потому что у вас развилось заболевание или состояние, которое требует постоянного внимания. Вы можете негодовать по поводу количества энергии, которую требуется тратить, чтобы следить за приемом лекарств и походами к врачу. Вы можете чувствовать усталость от постоянной борьбы за свое здоровье. Вы можете противостоять изменениям в своей истории здоровья, которых вы не предвидели, и отрицать, насколько серьезно ваше состояние и сколько усилий придется затратить, чтобы держать его под контролем. В этом случае вам может помочь изучение эмоционального сопротивления тому факту, что вы утратили часть контроля за своей историей здоровья. Взглянув в лицо своему сопротивлению и лучше его поняв, вы сможете почувствовать больше оптимизма и укрепить свою мотивацию, и можете даже постепенно изменить привычки и создать новую историю здоровья. Если вы обнаружили, что раз за разом вы выбираете такие действия, которые не соответствуют написанной вами новой истории здоровья, возможно, в вас живет глубокое сопротивление тому, чтобы притворить эту историю в жизнь. Возможно, вы держитесь за чувство вины или стыда, и они не дают вам почувствовать, что вы вправе почувствовать себя лучше. Попробуйте использовать практики работы с измененным сознанием, чтобы узнать, почему вы продолжаете ощущать, что не заслужили хорошего самочувствия. Чтобы узнать больше, вы можете вступить в диалог со своим стыдом или низкой самооценкой, или же со своим внутренним целителем. Практики работы с измененным состоянием сознания могут помочь вам преодолеть отрицание, потому что они позволяют проработать любой стыд или сопротивление, связанный с правдой о том, что вы сейчас переживаете и какую сыграли в этом роль. Они также могут послужить практиками осознанности. Каждый раз, как вы открываете и закрываете священное пространство, чистите свое энергетическое поле и фокусируете внимание на дыхании, вы замедляете бег мыслей в своей голове и снижаете интенсивность внутреннего шума. Со временем у вас разовьются осознанность и внимательность, которые, в свою очередь, позволят появиться зазору между старой привычкой и моментом принятия решения. В эти моменты вы автоматически будете замечать, что стоите перед выбором. Вы сможете замедлить свою естественную реакцию и сознательно подумать о своем решении. Это даст вам большую власть над своим поведением, и вы сможете говорить «да» новой истории здоровья и новым привычкам, которых хотите придерживаться. В сочетании с силой воли практика осознанности способна укрепить вашу способность претворить в жизнь новую историю здоровья, в которой нет старых привычек. Пересматривая свою историю здоровья, вы можете вступить в диалог со своим сопротивлением тем изменениям, которые вы хотели осуществить. Вы можете также вступить в диалог с усталостью, раздражением или отрицанием. Спросите своего внутреннего целителя, что вы можете сделать, чтобы изменить вредную привычку. Например, вы можете спросить целителя, от чего вам нужно отказаться, помимо собственной привычки. Вы можете держаться за привычку из чувства стыда или страха, что если вы все же пересмотрите свою историю здоровья, то столкнетесь с негативными последствиями, к которым не готовы. У того, чтобы не быть здоровыми, могут быть свои преимущества, о которых вы уже задумывались, когда выполняли дневниковые упражнения, чтобы определить свою текущую историю здоровья. По мере того, как вы используете практики из этой книги и все лучше понимаете отношения между своим телом и бессознательными убеждениями, чувствами и мыслями, вам станет легче замечать, когда ваш организм создает психосоматическое заболевание, чтобы воспользоваться его преимуществами, такими как повышенное внимание окружающих или передышка от обязательств. Вам станет проще вступать в диалог со своим скрытым сопротивлением, и вы можете почувствовать, что впервые ощущаете силы, чтобы снизить его влияние на свою историю здоровья. Если вы обнаружили, что ваше заболевание носит психосоматический характер. Психосоматические заболевания и состояния – не повод для стыда. Вместо того, чтобы стыдиться их, нужно смотреть на них как на возможность больше узнать о том, как почувствовать в себе силы для новой истории, истории вашего здоровья, а может быть и всей жизни. Женщина по имени Соня отправилась навестить свою пожилую мать в другой город, далеко от своего дома. У ее матери Элизабет только что начались серьезные проблемы со здоровьем, связанные с преклонным возрастом, и Соня впервые начала осознавать, как тяжело ее матери будет сохранить свою независимость, учитывая ее состояние. Соня поговорила по телефону с братом, и они договорились, что он тоже прилетит и поможет ей устроить все так, чтобы их мать была под присмотром. Соня спала в гостиной у Элизабет, когда в дверь позвонили, и она поняла, что это ее брат приехал из аэропорта. Моментально у нее скрутило спину. Элизабет пошла открывать дверь, пока ее дочь Соня лежала обездвижена сильной болью в спине. Соня осознавала, что ее психосоматический мышечный спазм совершенно реален, потому что не могла шевельнуться от сильной боли. Она также осознавала, что спазм связан с тем, что теперь, когда она не может двигаться, ее брату придется сразу же взять на себя заботу об Элизабет. Пока Соня лежала на диване и принимала участие в семейном совете, она поняла, что сможет положиться на брата в следующие недели и месяцы, и мышцы спины расслабились. Казалось, ее тело осознало, что бремя заботы о больной матери не ляжет всецело на ее плечи, и перестало сопротивляться тому факту, что ей придется поменять кое-что в своей жизни, чтобы заниматься матерью. Впоследствии Соня задумалась о том, как долго она отрицала признаки надвигающейся болезни, о которых мать много месяцев рассказывала ей по телефону. Реальность ситуации, которую она уже не могла отрицать, оказавшись рядом с Элизабет, запустила механизм мощного бессознательного сопротивления. Соня осознала, что ей нужно начать работать со своей новой историей, историей дочери, мать которой стареет и в грядущие годы начнет нуждаться в большем количестве внимания, времени и поддержки с ее стороны. В подобной ситуации я посоветовал бы клиенту вступить в диалог со своим страхом перед необходимостью заботиться о чужом здоровье и страхом, связанным с собственным здоровьем, особенно учитывая, что люди, которые заботятся о больных, часто сами начинают болеть, потому что полностью концентрируются на другом человеке и не прорабатывают свои собственные сложные эмоции по поводу сложившейся ситуации. Как обычно, вы сами решаете, с кем или чем вам вступить в диалог, и каждый раз, вступая в диалог, вы можете углубить свое понимание того, что вам нужно узнать, чтобы оптимизировать свою историю здоровья. Забота о больном – может быть очень сложным делом. Не просто так же работать врачом или психотерапевтом и не поддаваться воздействию эмоций пациента. Вы можете не осознавать, насколько ваша связь со страдающими людьми влияет на вашу собственную историю здоровья. Возможно ли, что вы отрицаете аспекты своей собственной истории здоровья и того, как на нее влияют, влияли или будут влиять обязанности, связанные с заботой о чужом здоровье? Игнорируете ли вы нужды собственного тела в результате заботы о других? Привычки, ставшие зависимостью. Одна из причин того, что мы не замечаем своей роли в собственных проблемах со здоровьем, а также истина о любой вредной привычке, заключается в том, что мы наслаждаемся краткосрочными преимуществами плохих привычек, удовольствием и приятными физическими ощущениями. Мы знаем, что поступаем неправильно с точки зрения своего здоровья в долгосрочной перспективе, но нам сложно удерживать внимание на любых отложенных отрицательных последствиях. Следующее дневниковое упражнение может помочь вам перестать отрицать мысль, что у вас есть плохие привычки, которые вредят вашему здоровью и которые нужно изменить, либо же перестать сопротивляться мысли о том, что у вас развилась зависимость. Дневниковое упражнение. Определение привычек и зависимостей. В своем дневнике ответьте на следующие вопросы. Есть ли у вас привычки, от которых вам сложно отказаться? Если да, то какие? Как часто вы можете отказаться от старой привычки в момент принятия решения и при этом продолжать чувствовать, что наслаждаетесь жизнью? Можете ли вы полностью отказаться от этой привычки? Можете ли вы чаще говорить старой привычке «нет», чтобы постепенно от нее отвыкнуть? Кажется ли вам, что у вас есть зависимость? Как можно определить, что у вас зависимость? Готовы ли вы сделать следующий шаг к тому, чтобы узнать, есть ли у вас зависимость? Не слишком ли вы требовательны к себе в вопросах своего несовершенства? Если да, то что вам нужно сделать, чтобы отказаться от своей склонности к перфекционизму? Если вы страдаете от зависимости или боитесь, что начнете от нее страдать, что вам нужно сделать, чтобы прервать или предотвратить эту зависимость? Какая вам нужна поддержка, чтобы противостоять вызывающему привыкание веществу, еде или поведению? Что вы могли бы сделать, чтобы привнести в свою историю эту поддержку? Что вы узнали из шаманских путешествий и диалогов по поводу своей зависимости или своего сопротивления изменениям? Какие путешествия, диалоги, практики и упражнения вы хотите использовать, чтобы узнать больше и изменить влияющие на вас архетипические энергии? Если до сих пор вы стремились к получению краткосрочного выигрыша и игнорировали долгосрочные последствия, то каким будет долгосрочный выигрыш, если вам удастся преодолеть свои привычки и отказаться от зависимостей? Можете ли вы выписать их на отдельный листок и ежедневно напоминать себе о них? Когда вы вновь посмотрите на свою историю здоровья и начнете думать о том, хотите ли вы и дальше ее пересматривать, вы можете задуматься о своем будущем и о том, что ваша история здоровья, возможно, будет меняться, и вы не сможете на это повлиять. Что случится, если вы больше не станете менять историю своего здоровья и свои привычки, а будете продолжать жить так же, как сейчас? Вам могут не понравиться последствия ваших решений. Работая со своим бессознательным, вы можете преодолеть отрицание и сопротивление и начать улучшать будущую ситуацию уже сегодня, переписав свою историю здоровья в соответствии с тем, что вы узнали о предстоящем вам пути. Я уже писал о том, что шаманы работают с будущим, чтобы исцелять людей в настоящем. Следующая практика работы с измененным состоянием сознания основана на практике, которую используют целители индейцев кечуа, коренных жителей Перу. Как и путешествие в Нижний мир, путешествие в Верхний мир считается опытом трансперсонального мира. Однако в этом случае, вместо того, чтобы искать истоки ваших проблем в прошлом, как вы делали во время путешествия в Нижний мир, вы будете смотреть в будущее, чтобы узнать, как вам нужно изменить историю своего здоровья сегодня, чтобы ваша будущая история здоровья была лучше. Верхний мир – ассоциируется с бессмертными существами, божественными духами-наставниками и будущим. В нем содержатся бесчисленные возможности, которыми может пойти ваш путь в этой жизни. Шаманы могут посещать верхний мир, чтобы связываться с энергиями Вселенной, которые способны помочь нам реализовать желаемое будущее. Путешествие в этот мир, мир вашего становления, может дать вам символы и знания, которые побудят вас в настоящем чаще действовать так, чтобы соответствовать наилучшей судьбе, которую вы можете создать вместе с Источником. Путешествие в Верхний мир также позволяет вам менять энергии, которые влияют на вашу историю здоровья. В трансперсональных мирах, куда вы отправитесь во время этого путешествия, прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Одна из причин отправиться в путешествие в Верхний мир – то, что энергии, которые существуют в будущем, могут тянуть вас по траектории развития, которая приведет вас к нежелательному результату. Это путешествие позволит вам изменить нежелательную траекторию. Вы можете даже думать о путешествии в верхний мир как об опыте, который проводит вас через процесс диагностики, получения прогноза и лечения, а затем открывает вам, каким будет результат этого процесса. Диагноз требует от вас увидеть все то, что на самом деле происходит в вашей истории здоровья, а не то, что вы хотели бы, чтобы в ней происходило. Вы растворяете мешающее вам отрицание и начинаете видеть то, что было скрыто от вашего сознания. Прогноз требует увидеть траекторию развития вашей истории здоровья в случае, если вы ничего не измените в ней. Лечение требует от вас обнаружить, что вам нужно сделать, чтобы изменить траекторию развития вашего здоровья и прогноз, а затем применить эти знания в своей каждодневной жизни. Путешествие в верхний мир может помочь вам пересмотреть свою историю здоровья вместо того, чтобы продолжать делать вид, что она лучше, чем есть на самом деле. Поскольку это подробное путешествие, вы можете записать инструкции и проигрывать аудиозапись, когда будете его выполнять. Если решите сделать аудиозапись, не забывайте оставлять паузы, чтобы дать себе достаточно времени на возникновение идей каждый раз, как предпринимаете какое-то действие, например, входите в комнату или задаете вопрос. Подготовьтесь к этому упражнению, сформировав намерение отправиться в путешествие в верхний мир и получить знания и энергии, чтобы трансформировать свою историю здоровья. Затем откройте священное пространство, очистите свое энергетическое поле и выполните осознанное дыхание. Практика работы с измененным состоянием сознания. Путешествие в верхний мир. Представьте, что видите перед собой гору, на которую вы легко подниметесь, идя по часовой стрелке по тропинке, ведущей к самой вершине. Гора энергетически притягивает вас к себе. Знайте, что эта гора хранит для вас великую мудрость. Почувствуйте, что вы готовы открыться всему тому, что она может вам предложить. Здесь вы получите знания, которые могут оказать вам бесценную помощь в реализации новой истории здоровья, такой, которая с течением времени поможет вам чувствовать себя максимально хорошо, насколько это возможно. Энергии на вершине этой горы могут проникнуть в ваше энергетическое поле и изменить его к лучшему. Почувствуйте, как вы идете по петляющей тропинке к вершине горы. Чувствуйте свою смелость и готовность открыться тому, что вы там обнаружите. Пусть ваше энергетическое тело замедлит свой подъем и остановится перед первой из четырех комнат или пещер, которые возникли справа от вас в горе. Прямо перед первой пещерой увидьте своего хранителя, внутреннего целителя. Обратите внимание на то, как он выглядит. Спросите у него, подходящее ли сейчас время, чтобы выполнить путешествие в верхний мир. Если ответ отрицательный, спросите, что мне нужно сделать, чтобы продолжить это путешествие. Дождитесь ответа. Вы можете сделать то, что попросит ваш внутренний целитель, вступить с ним в переговоры или решить, что вернетесь в другой раз, зная, что внутренний целитель – это аспект вас самих, который лишь хочет защитить вас от ненужного эмоционального и психологического стресса. Если на сегодня вы решите завершить путешествие, спуститесь обратно по тропе к подножью горы и поблагодарите внутреннего целителя, прежде чем возвращаться в обычную реальность. Если вы продолжаете путешествие, обратите свое внимание на первую комнату. Стоя перед дверью в первую комнату, задайте вопрос: «Каким будет мое здоровье в будущем, если сейчас я ничего не изменю?» Если хотите, можете выбрать конкретный срок, например, через 5 или 10 лет. Подождите момента, когда поймете, что вам пора войти в комнату вместе со своим внутренним целителем, который будет помогать вам в путешествии и поддерживать вас как союзник. Вы можете увидеть, как дверь откроется, или же открыть ее сами. Вы также можете увидеть свет, который подает вам знак сделать шаг вперед и ощутить присутствие мудрости и энергии, которые вы ищете. Независимо от того, какой вы получите знак, сделайте шаг вперед, когда поймете, что пришло время это сделать. Наблюдайте за тем, что происходит, и какие идеи возникают в вашем сознании. Затем обратитесь к своему внутреннему целителю и спросите, есть ли еще что-то, что мне нужно здесь увидеть перед уходом. Следуйте его указаниям. Он может указать вам на что-то в комнате, что вы упустили из виду. Когда будете готовы, выйдите из комнаты. Продолжайте подниматься по петляющей тропе вместе со своим хранителем по направлению ко второй комнате. Когда окажетесь перед ней, спросите, от чего мне нужно отказаться, чтобы улучшить свое здоровье, чтобы не пережить того, что мне только что показали. Когда будете готовы, войдите в комнату вместе со своим внутренним целителем и получите ответ. Вновь обратитесь к своему внутреннему целителю и спросите, есть ли в этой комнате еще что-то, что вам нужно увидеть. Затем выйдите из комнаты со своим хранителем и продолжайте путь в гору до третьей комнаты. Перед тем, как войти, спросите, что мне нужно приобрести, чтобы улучшить свое здоровье в будущем, чтобы картина, которую мне показали в первой комнате, не превратилась в реальность. Войдите в комнату и подождите ответа. Затем спросите своего внутреннего целителя, нужно ли вам еще что-то увидеть, прежде чем вы двинетесь дальше. Покиньте комнату или оставайтесь в ней и продолжайте ее исследовать, пока не поймете, что пришло время отправиться в последнюю, четвертую комнату. Поднимитесь по тропе до входа в четвертую комнату и, когда будете готовы, спросите, «Если я предприму те изменения, которые мне только что показали, каким будет мое здоровье в будущем?» Войдите в комнату со своим внутренним целителем и дождитесь ответа. Следуйте указаниям своего целителя. Покиньте комнату или останьтесь в ней и продолжайте ее исследовать, пока не почувствуете, что пора уходить. Выйдите из комнаты и спуститесь по тропе туда, откуда пришли. Задержитесь, ощущая те изменения, которые вы пережили, принимая предложенную вам мудрость. Затем поблагодарите энергии четырех комнат за помощь, а внутреннего целителя за то, что он был вашим союзником. Закройте священное пространство, опишите свой опыт в дневнике и применяйте полученные уроки в каждодневной жизни, чтобы изменить свою историю здоровья. Мужчина по имени Джон использовал путешествие в верхний мир, чтобы узнать, где он окажется через 10 лет, если не изменит ничего в своем образе жизни. Он рассказал, что в первой комнате увидел себя старым и одряхлевшим. Увидеть эту картину ему было неприятно, но он все равно продолжил путешествие. Во второй комнате он узнал, что ему нужно отказаться от своих идей о неизбежности тяжелого старения, если он хочет изменить траекторию своего здоровья. В третьей комнате он узнал, что ему нужно приобрести позитивное отношение к изменениям в своей будущей истории здоровья. В четвертой комнате он увидел себя постаревшим, но в этот раз ему показалось, что будущий Джон лучше себя чувствует. У него лучше настроение и более молодая энергия. Он получил от этого будущего Джона энергию хорошего самочувствия и жизненной энергии, чтобы пользоваться ими в настоящем. Хотя умом Джон понимал, что у позитивного отношения к старению есть преимущество, это понимание не могло заставить его отринуть свои страхи или сопротивление старению. Отрицательные убеждения и чувства по поводу старения глубоко в нем укоренились. Признав, что эти скрытые убеждения очень сильны и что они ведут его по пути, по которому он идти не хочет, Джон утвердился в решении изменить свою историю здоровья и свои убеждения о том, какой будет его старость. Путешествие в верхний мир помогло ему начать меняться. Джефф, другой мужчина, который отправился в путешествие в верхний мир, рассказал, что в первой комнате увидел себя в инвалидном кресле. Ноги ему ампутировали из-за диабета. Кроме того, он заметил, что будущий Джефф находится на диализе почек. Во второй комнате он обнаружил, что ему нужно отказаться от своей привычки торговаться и принять себя. Джефф часто разрешал себе не отказываться от сладкого или не измерять уровень сахара в крови, и говорят, что он сделает это в следующий раз, но затем чуть ли не каждый раз снова уступал соблазну. Он не выполнял условия торга, который заключал сам с собой, потому что говорил сладкому «да» гораздо чаще, чем «нет», и пропускал важную задачу – регулярное измерение уровня сахара в крови. В результате у него был нестабильный уровень сахара в крови, и Джефф знал, что это причиняет невидимый ущерб его организму на клеточном уровне. Может показаться противоречивым, что он получил сообщение отказаться от вредной привычки – торговаться с собой – и принять себя, однако принять себя – нередко означает быть честным с собой насчет своих неудач и слабостей. Когда стыд не дает нам думать о своем поведении и быть честными с собой, изменить вредные привычки может быть очень трудно. В третьей комнате Джефф узнал, что ему нужно развить в себе дисциплину и придерживаться своего плана изменить привычки, связанные со здоровьем. Хотя умом он понимал это и раньше, в третьей комнате он ощутил эту идею, и послание глубоко его тронуло. В четвертой комнате он увидел, что в будущем будет больше принимать свой диабет и лучше его контролировать. Будущий Джефф не сидел в инвалидной коляске, ему не ампутировали ноги, и он не нуждался в диализе. После пережитого опыта Джефф мог продолжить работать над написанием новой истории здоровья и притворением ее в жизнь, вступив в диалог со своим стыдом или хронической болезнью. Либо же он мог решить поработать с архетипической энергией завершения. Архетипическая энергия завершения. Принцип смерти. Переписывая свою историю здоровья и имея дело с такими архетипическими энергиями, как сопротивление и принятие, иногда полезно использовать практику работы с измененным состоянием сознания, которая позволит вам энергетически избавиться от чего-то, что вам больше не помогает. Вы можете избавиться от отрицательного отношения к чему-то, от страха или привычки. Один из способов это сделать – поработать с архетипической энергией завершения, которую иногда называют принципом смерти. Если вы задействуете эту архетипическую энергию, учитесь у нее и позволяете ей помочь вам энергетически, вы можете найти в себе смелость порвать со старыми привычками ума, сердца и тела. Вы можете даже почувствовать, что в результате этой работы вам открылись новые возможности. Вам может понадобиться несколько раз поработать с энергией завершения, прежде чем вы ощутите, что по-настоящему избавились от чего-то, что было вам больше не нужно. Начните это путешествие с намерением встретиться с энергией завершения и получить от нее помощь. Подготовьтесь, открыв священное пространство, очистив свое энергетическое поле и выполнив осознанное дыхание. Практика работы с измененным состоянием сознания. Встреча с энергией завершения. Представьте перед собой длинный коридор, в конце которого находится дверь в комнату, где обитает энергия завершений. Пойдите по этому коридору. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Приходят ли вам какие-то ощущения или образы? Если вы почувствуете сопротивление, скажите себе: «Я завершу только то, что захочу завершить». Вы сами решаете, дать ли чему-то в своей жизни умереть. Энергия завершения – просто ваш помощник в этом. Идите по коридору, пока не дойдете до двери. Откройте ее и войдите в комнату, где вы встретите энергию завершения. Поприветствуйте эту энергию и обратите внимание на то, как она приветствует вас. Запомните форму, которую приняла энергия завершения. Спросите, что мне нужно знать, чтобы пересмотреть свою историю здоровья так, чтобы она больше меня удовлетворяла. Пусть диалог продолжается. В какой-то момент спросите, от чего мне нужно избавиться, чему дать умереть. Ведя диалог с энергией завершения, не забудьте спросить ее, что она может дать вам с собой, чтобы вы принесли это в свою жизнь и смогли жить в соответствии с лучшей историей здоровья. Продолжайте диалог, пока продолжаете получать полезные сообщения. Когда диалог будет окончен, поблагодарите энергию завершения за помощь. Выйдите из комнаты и закройте за собой дверь. Затем вернитесь по длинному коридору туда, откуда пришли. Закройте священное пространство. Опишите опыт в своем дневнике и применяйте в жизни ту мудрость, которую приобрели во время этого путешествия. Встречаясь с энергией завершения, люди обычно узнают, что им нужно избавиться от привычки, эмоций или даже от отношений с чем-то или кем-то. Возможно, вам нужно закончить отношения со сладкими лакомствами или с привычкой придумывать оправдание тому, что вы едите сладости. Вы можете снова встретиться с энергией завершения и снова поговорить с ней, чтобы получить больше информации и посмотреть, не станет ли вам легче избегать сахара по возвращении. Прислушиваться к себе после использования практики всегда очень полезно, потому что вы можете захотеть использовать другую практику, чтобы проверить, не принесет ли она лучшие результаты. Кроме того, вы можете использовать практику перерезания пуповины, чтобы энергетически избавиться от того, что вам больше не нужно, будь то отношение с человеком или привычкой, опытом или веществом. Перед началом практики сформируйте намерение энергетически избавиться от чего-то, что вам мешает. Если хотите, откройте священное пространство, очистите свое энергетическое поле и выполните осознанное дыхание, чтобы подготовиться к практике. Практика работы с измененным состоянием сознания. Перерезание пуповины. Представьте, что ваше физическое тело связано пуповиной, проходящей сквозь ваше энергетическое тело, с тем, с чем вы больше не хотите быть связаны. Обратите внимание на то, как пуповина пульсирует, по ней течет энергия, которой вы обмениваетесь с тем, от чего решили избавиться. Смотрите, как энергия перестает течь с вашей стороны пуповины, а затем и энергия, текущая к вам от того, что было соединено с вами, тоже перестает течь. Затем сделайте глубокий вдох и наблюдайте, как с ним пуповина, которая выходит из вашего тела, мягко возвращается обратно к вам. Вдыхая, почувствуйте, как энергия, которая раньше была в пуповине и вытекала из вас, впитывается обратно в ваше тело. Выдыхая, вы избавляетесь от той энергии, что текла к вам по пуповине, и она начинает впитываться обратно в источник, из которого произошла. Когда будете готовы, возвращайтесь в обычное состояние сознания. После выполнения упражнения на перерезание пуповины закройте священное пространство, если открывали его. Опишите свой опыт в дневнике. Обратите внимание на то, стало ли вам легче поддерживать свою новую историю здоровья и какой эффект оказало на вас выполненное упражнение. Вы можете повторить эту практику несколько раз и прислушаться к себе, возникло ли у вас ощущение, что вы от чего-то избавились. Что появится на месте того, от чего вы избавились? Вы можете еще не знать, что это, но обнаружить ответ, используя другие практики из этой книги. Сложности с вашей новой историей здоровья. Вы уже выполняли упражнение, в котором исследовали свои привычки и задумывались над тем, есть ли у вас зависимость. Мы можем заменить нездоровую привычку или зависимость здоровой привычкой только для того, чтобы вскоре эта новая здоровая привычка превратилась в одержимость. В таком случае негибкость и страх вернуться к прежнему поведению может стать причиной стресса для вас и ваших родных и друзей. Вы можете вступить в диалог со своей негибкостью, либо же вы можете поговорить со своим внутренним целителем, чтобы больше узнать о том, как поддерживать свои новые привычки, даже когда что-то побуждает вас поступить по-старому. Поработайте с энергией окончаний, выполните путешествие, описанное выше, а затем несколько раз повторите практику перерезания пуповины. Это может помочь вам почувствовать себя увереннее в том, что вы не вернетесь к прежним привычкам. Но несмотря ни на что, вы знаете свои ограничения. Вы можете не справиться с собой на семейном празднике, где все выпивают. Возможно, вам придется силой отрывать себя от праздничного стола, на котором еще полно еды. Знайте, что для вас хорошо, а что плохо. Узнавайте в лицо свои страхи и то, что стимулирует вас возвращаться к старым привычкам, и ваша одержимость и негибкость могут существенно ослабнуть. Эмоциональный стресс, пораженческие мысли и физический стресс, связанные, например, с нехваткой отдыха, Все это может побуждать вас возвращаться к старым привычкам, которые в прошлом вас утешали. Подумайте о том, как вы можете справиться с этими сложностями, и подготовьте план на случай особенно сложных ситуаций. Вы можете придумать какой-то новый способ достаточно двигаться и заниматься физкультурой, чтобы снижать уровень стресса. Или же вы можете найти новый метод расслабляться или справляться со своим внутренним монологом. Простые способы сбросить напряжение – включить музыку и немного потанцевать, позаниматься с гирями или сделать растяжку, либо же выполнить несколько асан из йоги, глядя в окно на деревья – могут изменить вашу устойчивость к стрессу, который и запускает в действие старые привычки. Вы можете отправиться на прогулку и подумать о своем внутреннем монологе, который укрепляет стресс вместо хорошего самочувствия, и поразмыслить, почему вы постоянно пережевываете эти мысли. Вы можете также записать свои мысли в дневник и вступить в диалог с внутренним целителем, чтобы узнать больше. Количественные показатели здоровья. Простой способ усмирить свою одержимость здоровьем и быть более гибкими – отслеживать количественные показатели своего здоровья. Когда вы увидите, что ваши показатели веса и МТ, количество пройденных за день шагов, давление и так далее находятся в рамках здоровой нормы, вам может стать легче перестать зацикливаться на своем здоровье и любых страхах, связанных с возвращением к старым привычкам. Как выглядят ваши объективные показатели здоровья? Когда медсестра говорит вам, какое у вас давление, или когда вы становитесь на весы, влияет ли цифра на ваше настроение на весь день? Приложения, связанные со здоровьем и отслеживающие нашу активность, в последнее время стали очень популярны, не в последнюю очередь благодаря тому, что мы склонны смотреть на цифры, чтобы узнать, как нам относиться к своему здоровью. Естественно, мы хотим знать, хорошо ли мы следим за своим здоровьем. Набрав полкило-килограмм веса или увидев плохие цифры в каком-то медицинском анализе, мы можем осознать необходимость изменить свои привычки, что хорошо. Но иногда мы также слишком много придаем значения цифрам, так что в итоге чувствуем себя деморализованными, а не вдохновленными на перемены. Тогда мы просто перестаем смотреть на цифры, либо же становимся одержимыми ими, но не вкладываемся в то, чтобы выяснить, что нам нужно изменить и как. Смотреть на цифры на весах, но ничего не делать, чтобы изменить свои привычки, связанные с питанием и физической активностью, пустая трата времени. Большие перемены могут даваться нам очень нелегко, но можно ставить небольшие цели и прививать себе новые привычки, чтобы испытывать меньше стресса и улучшать здоровье и самочувствие. Небольшие успехи затем могут вдохновлять нас на крупные цели. Вы можете отказаться от второго бокала вина за ужином, а несколько раз в неделю совсем не пить вино и следить, как меняются цифры на весах. Когда вы садитесь в машину, чтобы ехать на работу или с работы, вы можете сознательно решить несколько минут помедитировать, прежде чем завести мотор. Со временем, благодаря медитации, вы натренируете свой мозг не так эмоционально реагировать на потенциально стрессовые ситуации. Вы можете гулять по улице несколько минут в день, снижая уровень гормона кортизола и улучшая свой иммунитет, даже просто благодаря тому, что ваше настроение улучшается от пребывания на свежем воздухе. Вы можете поставить себе цель проходить 10 тысяч шагов как минимум раз в неделю или же 8500 шагов 3 раза в неделю, а достигнув этой цели, поставить себе новую, чуть более амбициозную. Один из способов заставить цифры работать на вас – записывать их каждый раз, когда вы смотрите на результаты анализов, стрелку весов или количество пройденных шагов. Выясните наиболее типичный для себя диапазон параметров. Возможно, вместо того, чтобы расстраиваться о лишнем килограмме, вы увидите, что ваш вес колеблется, и благодаря тем изменениям, которые вы внесли в свои каждодневные привычки, диапазон вашего веса снизился на килограмм, так что вы не достигли его верхнего предела. Возможно, вы сможете отслеживать, сколько дней вы выполняли свою цель и следовали новой полезной привычке, вместо того, чтобы волноваться о том, что не достигли желательной цифры. Если, отслеживая цифровые показатели здоровья, вы расстраиваетесь из-за медленного прогресса, попробуйте следить за другим показателем. Например, отмечайте, сколько дней в месяц вы достигали намеченной цели. Возможно, на этой неделе вы будете успешнее, чем на прошлой. Вы также можете внимательно следить за тем, как вы чувствуете себя, достигая намеченной цели. Маленькие победы способны вдохновить вас на победы побольше. Мелкие неудачи могут просто привлекать ваше внимание к необходимости вернуться на путь истинный и не сворачивать с него. Если вас раз за разом подводит желание вознаградить себя после долгого трудного дня, возможно, вы найдете вознаграждение получше, чем бокал вина перед ужином или порция мороженого перед сном. Если вы стали одержимы цифрами, помните, что цифры – только показатель здоровья. Цифры – это не вы. Не отождествляйте себя с ними, не пишите историю здоровья под названием «Я неудачник, неудачница, потому что не могу сдвинуть эти цифры с места». Измените что-нибудь. Когда вы обнаруживаете, что на ваше настроение влияют хорошие или плохие цифры, это может означать, что вы дали им слишком много влияния. Что на самом деле важно? Ваши цифры или чтобы вы не прекращали вести все более здоровый образ жизни и улучшать свои привычки? Может быть, вам нужно вступить в диалог с принятием и написать новую историю здоровья, в которой вы весите столько, сколько весите? Может быть, вам нужно изучить информацию о том, что можно сделать, чтобы заставить свои цифры измениться? Как вам перейти от одержимости цифрами к тому, чтобы сосредоточиться на других вопросах и чувствовать себя более расслабленно, занимаясь своими обычными жизненными делами, включая те, которые связаны с изменением старых вредных привычек на новые, полезные? Вы можете начать с написания новой истории, которая выходит за рамки достижения конкретной цифры. Ваша новая история здоровья может быть следующей. «У меня сильное тело, оно поддерживает меня во всем, что я хочу делать. Иногда я недостаточно занимаюсь физической активностью и не достигаю поставленных целей, но я принимаю решение не волноваться об этом, а просто попробовать еще раз завтра. Я замечаю, что у меня есть привычки, вредные для здоровья, и меняю их. Я с оптимизмом смотрю на свой потенциал существенно улучшить свое здоровье». Как бы вы почувствовали себя, освободившись от тирании количественного показателя и создав с ним новые отношения? Как бы вы себя почувствовали, сказав «я просто некоторое время не буду обращать внимания на цифры»? Если эта перспектива пугает вас или заставляет чувствовать себя неприкаянными, вы не одиноки. Возможно, вам нужно поработать над тем, чтобы больше себе доверять. Возможно, вам нужно исследовать, почему у вас возникают сложности с изменением привычек или перфекционизмом. Попробуйте освободиться от постоянной проверки цифр, если только это не поставит ваше здоровье под немедленную угрозу. Опишите в дневнике, как вы чувствуете себя во время этого эксперимента. Обращайте внимание на то, как вы ощущаете свое тело. Вы можете обнаружить, что оно посылает вам сообщение «Не волнуйся так сильно, перестань беспокоиться о цифрах и расслабься немного». Если это так, то подумайте о том, как вам следить за изменением своих количественных показателей здоровья и при этом не создавать в своей жизни стресса. Здоровье – это больше, чем цифры. Цифры – это просто средство, которое помогает вам решить, что вы хотите изменить в своих привычках, связанных со здоровьем, а что хотите продолжать делать. Помните, историю рассказываете вы. Меняйте историю своего здоровья каждый раз, как захотите.